«Вот это по-нашему! Так его, ангелочек мой!» — выкрикнул хрипато Гриня с кровати. «Леха, на тебя, Ирода, все наше село смотрит! Не оплошай, Леха!» «А оплошает, не выйдет», — заявила Анжела. И так поддала Лехе круглым могучим бедром, что он влетел в комнатушку и рухнул на кровать, застеленную махровым цветным покрывалом. Он уже не был способен к сопротивлению, к отстаиванию своих прав. «Сейчас поглядим, сейчас», — пропищала из-за зеркала. Дверь за Анжелой захлопнулась. Леха хотел встать, но не успел. Из-за створки вышла вдруг девочка в коротенькой юбочке и с розовеньким большим бантом в пышных темных волосах. Лехе стало не по себе, куда он попал. Ведь за это же, за совращение малолетних так наградят, что не вылезешь из зоны. Девочка была совсем малышкой, в полтора метра, а то и меньше. На ней была беленькая пышненькая блузочка и розовенькие в тон банту колготочки, ажурные, хитрого плетения, завлекающие. Девочка уперла руки в бока и бесстыже уставилась на Леху черненькими блестящими глазками. Ротик у нее был как украшение в волосах бантиком, носик совсем крохотным, вздернутым, и поначалу Лехе показалось, что ей не больше 10-12 лет. Но теперь он понял, ошибся. Тело у этой девочки было вполне женским, развитым, ножки даже чересчур, они казались обтянутыми ажурной тканью, батончиками, хотелось откусить кусочек. И глаза, главное, глаза. Они не могли принадлежать девчоночке, это были глазки, взрослые и уверенные в себе, в своем обаянии, хищницы. У Лехи даже мороз по коже пробежал. Он хотел встать, но девочка-тяпочка грациозно и непринужденно приподняла свою чудо-ножку и поставила ступню на грудь Лехи. Он потянул было руку, но не посмел коснуться ее ноги. Рука так и застыла в воздухе. «Не хотим любить прекрасных дам?» — поинтересовалась тяпочка. «О, это интересно! Это даже очень занимательно!» «Ах, миль пардон, мой милый друг, я не совсем одета!» — готовилась, видите ли, к балу. Она сняла ножку с Лехи, подошла к зеркалу и тут же вернулась, но уже в туфельках, на высоченных каблуках. Ноги ее от этого стали просто бесподобны. Леха отвел глаза. «Вот мы какие, да? Однако...» — протянула тяпочка и жеманно изогнулась. «Только я люблю именно таких, и скажу по секрету, только за такого пойду замуж. Может, Лешенька, ты моя судьба? А, как ты думаешь?» Леха приподнял голову и промямлил. «Мне пора в часть. Служба». Тяпочка подошла ближе. «Служба? Это да», — сказала она весомо. «Но в часть только через...» И она провела обеими маленькими ручками по своему телу, от плечей до ног, подчеркивая все встречные выпуклости. «В часть только через меня». «Нет». Леха заупрямился, ему почему-то стало и страшно, и неловко, хмель слетел с него, а вот слабость осталась. «Нет», — повторила она вопросительно. «Угу», — промычал Леха, он не сомневался, что все в его руках. Эту кроху-девочку с обворожительными ножками он одной рукой поднимет, посадит на ладошку, а другой прикроет. «Тогда другой разговор». Тяпочка вдруг стала сердитой, даже злой. Она напомнила Лехе поселковую учительницу, очень маленькую, но очень строгую. «Тогда рекомендую приготовиться к операции, маэстро, тушь». И она сама включила магнитофончик, стоявший тут же у постели, и пояснила. «Это чтоб воплей не было слышно». Следующим движением она подхватила с зеркала огромные ножницы и выразительно щелкнула ими у самого носа Лехи. В это время с кассеты завопил, что было мочи, бесполый рок-певец Синдерелла. И Леха подумал, это конец. Такая и впрямь отрежет. Маленькие они все злющие. Раз службе нужны кастраты, все, кастрируем, подтвердила тяпочка. И щелкнула ножницами еще два раза у Лехиного подбородка, а потом над блестящей бляхой. Последнюю она сковырнула одним пальчиком, разметала полы кителя, дернула вниз за брючный ремень. Чик! И готово. Леха, вместо того, чтобы защищаться и спасать свое мужское естество, оцепенел и чуть было не заплакал. На него столько сегодня навалилось всякого непривычного, что он просто не выдерживал. Он даже руки не поднял. А тяпочка скомандовала. «Раздеться немедленно!» Дверь открылась, и в комнату просунулась Гринина усатая голова. «Ну как?» — поинтересовалась она. «Сейчас все оформим», — заверила тяпочка и щелкнула ножницами в сторону Грини. Тот скрылся. Леха понял, деваться некуда. Он снял китель, потом рубаху. «Майку долой!» — приказала тяпочка. Леха снял и майку. «Брюки!» Вот с брюками Леха возился долго. Девочке-крошечке пришлось даже помочь ему. Она нагнулась, вцепилась в штанины и дернула. Леха остался в одних трусах. «Пока хватит», — сказала тяпочка и отложила ножницы. «Созрел мальчик? Все окей?» Леха сидел сиднем. Ах, если бы он знал, в какую историю влипнет, встретившись с Гриней, да он бы вообще не пошел в увольнение. Он бы все 2 года просидел бы в части. «А ты хорошенький», — мечтательно протянула тяпочка. «Культуризмом не занимался, а? Или, как это сейчас называют, фраера дешевые, бидиболдингом?» «Нет», — ответил Леха, — «у нас работенки и без болдингов всяких хватает, только успевай». «Ну и отличненько», — обрадовалась чему-то тяпочка, щуря черненькие глазки. «Вот и поработай немного, лады. Ну чего вертишь головой? Чего краснеешь? Ведь я ж пообещала. И ты мне так нравишься. Ты такой мальчик занятный. Такой-такой». Она запнулась, но нашлась все-таки. «О каком я всегда мечтала». Она вдруг села возле него, положила малюсенькую ручку ему на щеку, пригорюнилась и сказала. «Полюби меня, Лешенька, а? Ну чем я хуже других? Полюби. Не забери к себе. В деревню. Будем вместе жить в избушке. Я себе детишек нянчить буду, ласкать тебя буду». У Лехи вдруг в горле комок застрял, а в груди что-то ёкнул. И он попытался привстать, слабенько, как-то по-мальчишески протянул. «А чего, поехали?» Это вырвалось у него само собою. Но она тут же встала и рассмеялась голос. Она долго заливалась на все лады, а потом уперла руки в коленочки. Нагнулась и шепнула ему. «Но сначала, Лешень, ты мне докажи, что ты меня любить будешь, а то ведь завезешь в глушь какую, а сам к коровам, да на поле к самогонщикам брагу хлестать, а про меня и забудешь, миленький? Нет, ты полюби меня, а я тебя полюблю». Она отодвинулась от него и стала расстегивать кофточку, неторопливо, поглядывая на Леху лукаво, а тут весь напрягся, одеревенел, ну не мог он не смотреть, не мог. Тяпочка сбросила кофточку, и под ней оказался очень складненький женский торс. Все было точеным, и шейка наполовину дотоле скрытая, и плечики, и талия, и кругленький, еще не совсем обнажившийся животик. Все словно с фотографии в журнале. Леха и не видал такой ухоженности и прелести раньше. Узенькая полосочка лифчика почти не прикрывала грудей, она лишь немного стягивала их, иначе бы разлетелись по сторонам. Были они какими-то живыми на вид, будто сами по себе жили своей жизнью. «Хочешь, тапочка?» Тяпочка подошла ближе и качнулась к нему. Вслед движению качнулись ее груди, нависли над Лехой. Но он отпрянул, уперся головой в стену, побледнел. «Ну ладно», — успокоила его тяпочка, — «не будем спешить». И она стала медленно стаскивать с себя юбочку, шаг по шагу, расстегивая коротенькую молнию, обжигая глазами Леху, а когда полосочка темной ткани соскользнула с ее бедер, округлых и также точеных, и упала на пол, Леха увидал, что то, что он принял за колготчики, было не ими вовсе, а чулочками. Да, на тяпочке, на ее прелестных ножках были розовенькие ажурные чулочки в тон банта, который покачивался при каждом движении. Поверху чулочков шла красненькая резиночка с какой-то бахромой, а уже от нее вверх тянулись какие-то узенькие бретелечки-завлекалочки, и крепились они к какому-то также непонятному для Лехи поясочку. Все было так интересно и волнующе, что Леха невольно облизнулся. И это не ускользнуло от внимания Тяпочки. Она плотоядно улыбнулась, повела бедрами, подняла плечи, отчего ее груди стали выше, и опять сделали попытку разбежаться, и кокетливо проурчала. «Ну, можно меня полюбить?»